Глава 15. Карета тряслась по сумрачным улицам, освещаемым редкими фонарями. До общей электрической сети здесь еще не додумались, так что каждый из них зажигался вручную с наступлением темноты. Проплывающие мимо полосы света гипнотизировали, успокаивая расшатанные приемом нервы. «Ты в порядке?» — поинтересовался Ладенье после недолгого молчания. «Этот хам тебя не сильно напугал? Пришлось его немного подтолкнуть. Зато теперь тебя заметили, и все поверили в истинность наших отношений. Если у кого и были подозрения о готовящейся ловушке, после моей демонстрации они отпали. Будем ждать следующего хода похитителей». «Убедительно сыграно», — с умным видом покивала я. Досаду затолкала поглубже, разозлившись, что вообще ее испытываю. «Думала, тебя приревновали?» «Размечталась». «Никаких сантиментов. Все для пользы дела. А как же?» «Все нормально. Это моя работа», — добавила я, заметив, что Ладенье все еще ждет ответа. «Да, такая вот у меня теперь специфическая занятость. Сидеть на чужих коленках, чтобы спровоцировать похитителя рыжеволосых. Кто бы ни наблюдал за нами, теперь не сомневается, что мастер выбрал меня в любовнице безо всяких посторонних мыслей. Так что отныне придется бдить вдвойне, похищение не за горами». Карета качнулась, притормаживая, всхрапнули за стенкой лошади. Ладенье выглянул в окошко, приоткрыв щель в занавесках, кивнул и сам распахнул дверцу. Поскольку я не держала мужской прислуги, помочь ему было некому. Лакей бы и открыл, и ступеньки придержал. А кучеру не до того, он за лошадьми смотреть должен. «Подожди здесь». Небрежно бросил мастер возницы, спрыгивая на землю. Я замешкалась, недоумевая. Ночь на дворе глубокая, кого ждать? Неужели Ладенье решил для полной убедительности еще и время у меня провести? Как-то я не готова к подобному повороту. Вместо того, чтобы откинуть ступеньки и помочь мне спуститься, Дейрон протянул руки. Я в замешательстве подняла брови и вытаращилась, чего уж там. «Я поймаю», — пояснил мастер теней и чуть тише добавил. «Кажется, за нами следят». «Так то опять конспирация, так бы и сказал». Я шагнула с высокого края, как в омут с головой. Крепкие ладони скользнули по шелковистой тафте корсажа, но удержали меня. Ладенье опустил меня на землю, как пушинку, держа на вытянутых руках, и замер, разглядывая в изменчивом свете газового фонаря. «Мастер! Чего стоите на пороге? Заходите уже!» — раздался голос Наилы от дверей. Свою новую должность она восприняла более чем серьезно, догадываясь, что ее хозяин затеял всю эту возню с любовницей не от безделья или плотского голода. В тонкости плана мы ее не посвящали, но экономка женщина умная, сама о многом догадалась. Не просто так же она согласилась перейти работать ко мне, первой встречной деревенщине. Ладенье неохотно, как мне показалось, разомкнул руки и перехватил меня за запястье, будто не в силах удержаться и не прикасаться вообще. «Чаю?» — неуверенно предложила я. Все же, несмотря на новообретенную профессию, я несколько стеснялась приглашать мужчину в дом. Дейрон улыбнулся и кивнул. «Идите спать, Наила, я сама все сделаю», — обратилась я к экономке. Она поджала губы, но повиновалась, не забыв бросить прощальный, несколько угрожающий взгляд на бывшего хозяина. «Кажется, кто-то искренне радеет о моем благополучии. Правда, переживать за мою репутацию как-то поздновато. Да и не первый раз Ладенье у нас задерживается. Просто раньше оно как-то по-другому ощущалось. Вроде как он в гости заскакивал по-соседски. А сейчас, после приема, когда мы вместе вернулись в дом, уставшие и измотанные нервотрепкой, чувство было, что пришли со свидания. И безобидный чай в этой ситуации воспринимался куда двусмысленнее. Оставив верхнюю одежду в прихожей, я проводила Ладенье в гостиную. Домик был настолько мал, что даже не вместил двух помещений для визитов. Так что столовая, она же гостиная, была одна и плотно прилегала к кухне. Когда я остановила свой выбор на этом доме, мастер теней выглядел удивленным. Удовлетворенным, поскольку вышло оно, как задумывал, Но, кажется, Дейрон ожидал небольшого скандала из-за скромных размеров жилья, а я осталась довольна, еще и благодарила. Впрочем, гостей в больших количествах я принимать не собиралась, а нам с Наилой и Малви вполне хватало и того, что было. Зато кухня была оборудована по последнему слову магтехники. Газовая плита и духовка, работавшая от баллонов, которые иногда нужно было заменять, зачарованная магом воздуха от взрывов и протечек. Холодильная камера от мага воды работала не хуже настоящего холодильника, не говоря уже о проведенном от колодца коротком водопроводе, насосом, поставлявшим воду аж на второй этаж. Общей системой для всего города была только канализационная, потому что люди прекрасно понимали, сливать нечистоты в ту же подземную реку, из которой берут воду, опасно для здоровья. Трубы обрабатывали на одном из заводов не к ночи упомянутого мастера-армера, укрепляя против трещин и разломов, неминуемых при землетрясениях. Воду же и газ каждый обеспечивал себе сам в зависимости от уровня благосостояния. Вместо того, чтобы дожидаться чая в гостиной, как и положено, Ладенье потащился за мной на кухню. Почему-то ему больше нравилось сидеть за разделочным столом, чем за обеденным. И даже ел он чаще там же, пусть Наила и пыталась его вяло призвать к порядку. Кажется, снова срабатывала ностальгия. Ребенком Дейрон часто бывал наказан и прибегал на кухню ближе к ночи, тишком, где сердобольная няня сестры откармливала сорванца вдоволь. Чайник закипел, избавив нас от неловкого молчания. Все мои незаданные вопросы куда-то разом испарились. Тишина кухни была уютной и напряженной одновременно, и я опасалась нарушить ее, чтобы не ляпнуть что-нибудь не то. А я от нервов могу. «У меня есть для тебя кое-что», — произнес наконец Ладенье, дождавшись, пока чай не заполнит чашку и не окажется перед ним. Рядом я выставила вазочку с фруктовым мармеладом, бисквитное печенье по фирменному рецепту Ниилы, становившееся еще вкуснее после пары дней на воздухе, и крохотную сахарницу с дефицитным сахаром. Его здесь делали из свеклы, и, учитывая сложность производства, особенно при местной специфике земледелия, стоил он как золотые слитки. «Что же?» — с любопытством спросила я, устраиваясь рядом, на длинной стороне стола. Вместо ответа Ладенье выложил на вышитую синими и желтыми цветами скатерть крупное кольцо-печатку. Камень в середине блеснул бензиновым радужным всполохом. «Это что?» — охрипшим внезапно голосом переспросила я. «Кольцо-следилка. Оно парное», — не замечая моего смятения, пояснил Ладенье. «У меня второе». Он поднял левую руку, демонстрируя идентичную печатку на мизинце. Я автоматически поднесла чашку с раскаленным напитком ко рту, хлебнула, не чувствуя ни вкуса, ни ожога. «Если тебе будет угрожать опасность, нажми на камень», — деловито продолжал инструктаж мастер теней. «Это новейшая разработка Фире. Артефакт полностью идентичен в двух экземплярах. Мое кольцо дернется, подавая сигнал». «Ага», — слабо поддакнула я, отставив чашку. «Чай не помог. Тут бы чего покрепче». Разочарование затопило с новой силой. Из чего я вдруг решила, что Ладенье дарит мне кольцо с тем самым смыслом? Наивная, наивная попаданка. Забыла, что у него невеста есть. Расплылась, расслабилась. Решила, что он на самом деле на тебя запал. Зря. У таких, как он, долг и работа всегда будут на первом месте. И я в прежнем мире насмотрелась на подобных трудоголиков. «Не нравится?» — с неожиданным волнением уточнил Ладенье. «Оно, конечно, немного массивное». «Что ты, все нормально. Тем более это не просто украшение, а для дела», — успокоила я его. Вот еще не хватало, чтобы он переживал за эстетическую часть артефактов. Это как спецназовец обеспокоится, что у его подопечной бронежилет не модный, и расцветка ей не идет. Бред же. «Мастер Аквирт обещал тебя поддержать», — продолжал тем временем Ладенье. «Ты на него произвела приятное впечатление, что немногим удается». Дейрон разглядывал меня, будто первый раз увидел. Невольно выпрямила спину, пожалев, что мы сели на кухне. Все же на фоне обтянутых обоями стен я бы смотрелась куда выгоднее, чем рядом с плитой. И тут же сама себя одернула. Не о том думаю. Опять увлеклась игрой. Почему-то в моей многострадальной голове никак не укладывался тот факт, что мы с мастером теней именно играем в пару, а не являемся ею на самом деле. У меня уже начали проскальзывать в мыслях собственнические нотки, да и ревность к невесте откуда-то взялась. Нет, мужчина он видный, обходительный, надежный, так что подсознательная реакция самки на приличного самца очевидна. Но на то я и человек, чтобы управлять собой и подавлять низменные инстинкты. Тем более, что ничего хорошего из нашей интрижки все равно не выйдет. Он женится на той, что подобрала ему матушка, а я останусь с разбитым сердцем в доме, где все будет напоминать о прошлом. Я отряхнула головой, отгоняя пораженческие мысли. Куда-то меня совсем не туда занесло. Ничего еще не произошло, а со стороны Ладенье даже малейшего признака заинтересованности нет. Редкие оценивающие взгляды не в счет. Так что нечего и думать обо всяких глупостях. Тут речь о моей жизни идет, между прочим. Нацепив кольцо, я размяла пальцы, привыкая к массивной тяжести украшения. Ничего, носить можно. Заодно в крайнем случае сойдет как средство самообороны. Мы всего лишь сыграли с ним в шесс, пожала плечами я. Мне он тоже понравился. Надеюсь, он не замешан во всей этой истории, а то будет очень обидно. «Я тоже на это надеюсь», — очень серьезно кивнул Ладенье и поднялся. «Благодарю за чай. Проводишь меня?» «Конечно», — кивнула я с некоторым недоумением. «Это как бы само собой подразумевалось, раз экономка спит. Кто-то же должен закрыть за ним дверь?» Перед самыми дверями мастер теней неожиданно затормозил, окинул меня пристальным странноватым взглядом, задержавшись на губах. «Чай был горячий», — смущенно улыбнулась я, невольно ощупывая припухший рот языком. Лучше не стало. Да и в глазах Ладенье промелькнуло нечто такое, отчего мне захотелось одновременно убежать и придвинуться ближе. Что-то хищное, очень мужское и собственническое. Неожиданно он потянулся ко мне обеими руками и решительно взъерошил волосы на голове. И без того распущенные, растрепавшиеся за время поездки, теперь они, наверное, больше напоминали воронье гнездо. «Это еще зачем?» — недоумевающе пробормотала я. Мастер теней хулигански подмигнул, распахивая входную дверь. «Ты не забыла о шпионах? Им же наверняка интересно, чем мы занимались тут полчаса. Дадим им пищу для пересудов». Он шагнул на крыльцо, а я неожиданно для самой себя потянулась за ним, тронув за предплечье. Дейрон замер, обернулся, оказавшись слишком близко. Преступно близко. Ладенье успел спуститься на одну ступеньку, и наши лица оказались на одном уровне. Кто из нас первым подался вперед, я потом так и не вспомнила. Первое касание было мимолетным, но ожгло куда сильнее давешнего чая. В следующую секунду мужской рот бескомпромиссно и уверенно смял мой, прихватывая и лаская. Дейрон оказался любителем верхней губы, которую терзал, покусывал и вылизывал так, что у меня закружилась голова. Внезапно начавшись, поцелуй не менее внезапно завершился. Я распахнула глаза, отшатнулась и что-то промычала от неожиданности, прикрывая губы пальцами. Ладенье улыбнулся, подмигнув мне, легко перепрыгнул оставшиеся ступеньки и поспешил ко все еще ожидавшему его кэбу. Постояв минуту на продуваемом всеми ветрами крыльце, я глубоко втянула пахнущий серый воздух и вернулась в дом. Нечего провоцировать похитителей. Рот все еще горел, но вовсе не от ожога. Целовался Дейрон прекрасно, а мне вот что теперь делать с этим знанием? И зачем нужно было заходить так далеко с маскировкой? Я не наивная, невинная дурочка и не подросток. Мастер теней заигрался и, кажется, увлекся мною по-настоящему. Насколько то серьезно, не знаю. Мне нужно хорошенько все обдумать. Например, как вести себя с ним дальше? Сделать вид, что ничего не было? Или шагнуть навстречу и дать понять, что я не против настоящих отношений? Главный вопрос, нужно ли мне это? Я столько времени себя убеждала, у нас все понарошку. Не стоит раскатывать губу, что сама в это поверила. А теперь, когда показался шанс перевести наши отношения в реальную и горизонтальную плоскость, засомневалась с удвоенной силой. Невеста. Не стоит забывать про маячущую на горизонте невесту. Ладенье женится на той, что выбрали родители, тут без вариантов. Он приближен к королеве и вообще слишком публичная фигура, чтобы позволить себе выкрутасы вроде женитьбы на никому неизвестной выскочке. Его репутация и без того подмочена нехорошими слухами, и его собственной опасной для окружающих магией. Добавить к этому неравный брак, и в общество его уже не пустят. Значит, отношения наши будут изначально временные. Сколько там до совершеннолетия девицы? 3 года? Ну вот. Готова ли ты, голубушка, отдать своего мужчину, к которому прикипишь всем сердцем за такой-то срок, в чужие руки? Насовсем. Оставаться на посту любовницы после свадьбы я не собиралась категорически. Значит, расстанемся. Невесело хохотнув, я сжала щеки ладонями и вгляделась в зеркало. Оно бесстрастно отразило пылающие щеки, встрепанные мужскими руками волосы и глаза, сверкающие легкой сумасшедшенкой. В моей спальне царил полумрак, разгоняемый одинокой газовой лампой на столике, прикрученной на минимум. В неверном свете пламени я пугала саму себя. «Во что ты превратилась, Адусь? Или правильнее спросить, в кого? Куда делась твоя гордость, чувство собственного достоинства, совесть, в конце концов? Бедная девочка наверняка ревнует не по-детски, видя другую женщину рядом с женихом». Тяжело вздохнув, я принялась расстегивать платье, благо до крючков на спине могла дотянуться и без посторонней помощи. «Окончен первый бал, но впереди еще множество сражений. Расслабляться рано. Напланировала, понимаете ли, на 3 года вперед. Меня могут убить в ближайшей подворотне. Да что там? Влезть ко мне в спальню, как в прошлый раз, и нет никакой содержанки. Так что живи сегодняшним днем, дорогая Ада, и не заглядывай так далеко. Может, Ладенье и не имел в виду ничего такого. Подумаешь, поцелуй для конспирации. В конце концов, он мужик. Что они понимают в чувствах и переживаниях? Это я себе навоображала. И отношения, и вытекающие из них проблемы. Он наверняка настроен весело провести пару ночей, откупиться и забыть. Тихо фыркнув, я показала отражению язык и в одной сорочке, прихватив полотенце, потопала в ванную. Есть все же некая прелесть в отдельном от мужчины проживании. Хоть расслабиться можно, не думая постоянно о своем внешнем виде. Пока набиралась вода, я стерла косметику при помощи влажного маленького полотенца и нескольких капель масла и присела на бортик, глядя на разбегающиеся пузыри. Ноги после целого вечера в туфлях, пусть и удобных, ныли, голова гудела и пухла от мыслей. Горячая, пахнущая земными недрами вода приняла меня, успокаивая и убаюкивая. И чего я так распереживалась? Да, будет обидно отдавать такого замечательного мужика в руки девицы, едва справившей совершеннолетие. Да, все равно придется. Да, буду плакать. Что теперь, не жить, что ли? За 3 года много чего может случиться. Как говаривал несравненный мистер Насреддин, либо и шаг сдохнет, либо и мир. Близость смерти как-то настраивает на позитивный активный лад. Лучше попытаться что-то предпринять и сожалеть о том, что не сложилось, чем ничего не делать и всю оставшуюся жизнь гадать, а как оно могло бы быть. Приняв решение плыть по течению, я хихикнула над нечаянным каламбуром и откинула голову на бортик ванны, расслабляясь окончательно.